Глава 6. Субботнее утро ворвалось в мою жизнь солнечным светом, звоном будильника над ухом и бодрым: «Вставай, поднимайся, рабочий народ!» «Нет», — заныла я, накрываясь одеялом с головой. Одеяло с меня сорвали, подушку отняли, шлепнули по мягкому месту, теперь ничем не защищенному, кроме нижнего белья, и провозгласили: «Пора, любимая!» Я развернулась и посмотрела через спутанные волосы на жизнерадостную физиономию начальства. Начальство протянуло мне стакан с водой и широко улыбнулось: «Похмелись, пьянь!» Я села, убрала с лица волосы и воззрилась на Костика. Он блестел, как начищенный пятак, намытый, побритый и причесанный, без единого следа вчерашних возлияний. Это вызывало одновременно ненависть, отвращение и восторг стойкостью начальничьего организма. Я себя чувствовала разбитой калошей. «Почему тебе хорошо?» — спросила я хрипло и облизала сухие губы. «Пить надо уметь, а не вливать в себя все, что горит», — усмехнулся он. «Это да. Я вчера на нервах выпила все, что нашла у Колчиновского. Нет, начиналось все чинно и благородно. Мы поужинали при свечах для создания нужной атмосферы, выпили по бокальчику и отправились смотреть сопливую мелодраму, опять же, чтобы проникнуться. И вот на этой фазе план начал давать сбой. Мы сидели в обнимку и смотрели фильм с каменными физиономиями, не зная, что делать дальше». «Может, закинешь на меня ноги?» — предложил шеф. Я кивнула, и начались мучения. Во-первых, чтобы взвалить нижние конечности на Колчиновского, мне пришлось принять позу полулежа. Он рассеянно поглаживал мое колено, я беспрестанно тянула на это колено юбку. Пыталась вольготно развалиться, пробовала подпереть щеку кулаком, вертелась со спины на бок и обратно, пока Костик не убрал с себя мои ноги и не встал с дивана. Вернулся он с вином и двумя бокалами. Идея показалась мне заманчивой. Пьяному море по колено, и это я знаю точно. Потому вскоре значительно повеселела и внесла конструктивное предложение, чтобы теперь шеф полежал на мне. Ну, в смысле, положил голову на колени. Он согласился. Теперь КГ расположился на моих коленях, а я рассеянно ворошила его волосы. «О чем фильм?» — неожиданно спросил шеф. «Черт его знает», — ответила я. «Кажется, про любовь». «По идее, да», — согласился Костик. Мы еще некоторое время пялились в экран, но вскоре Колчиновский сел и велел: «На колени». «В каком смысле?» — опешила я. «Костя, я на садомаза не подписывалась. Нет у нас в договоре такого пункта». Он воззрился на меня с ответным изумлением, наконец моргнул и расхохотался. Я веселиться не спешила. Неожиданно открывшиеся наклонности доморощенного мистера Грея меня не впечатлили. Я приготовилась дать отпор, если меня решат пороть и гладить, и для поддержки боевого духа выхлебала очередной бокал вина. Колчиновский продолжал ржать, словно полковой жеребец. Наконец выдохнул, вытер глаза и, посмотрев на мою деловитую физиономию, снова рассмеялся. Я обиделась и выпила еще бокальчик, теперь потому что просто хотелось. «Ко мне на колени садись, извращуга!» — воскликнул Костик, справившись с приступом хохота. Я посмотрела на предлагаемые колени, затем на начальника и задрала нос: «Не сяду». Бунтарский дух, пробужденный алкоголем, добавил мне независимости и упрямства. Костик протяжно вздохнул, затем поднялся с дивана и унес полупустую бутылку. Это стало поводом для сильнейшей обиды, и я вообще отвернулась от шефа, не забыв сообщить: «Я с тобой не разговариваю». Он молчал. И тогда я бросила на КГ взгляд искоса, чтобы понять, что он там еще замышляет. Шеф скрестил на груди руки и качал головой. «М-да, Вера», — произнес он глубокомысленно. «Не ожидал». «Чего?» «Что ты, Вера, алкаш?» Я окинула его высокомерным взглядом и ответила: «Я женщина. А вот ты, Костик», — я нацелила на него палец. «Негодяй и мерзавец. Загнал честную девушку шантажом в ловушку и радуешься. А у меня душа болит». Мне стало жалко себя до слез, и пока я хлюпала носом, Колчиновский снова сходил за вином. Но когда я потянулась за бутылкой, надавал мне по рукам, «Жадина», — насупилась я. «Я хочу догнать тебя, дорогая», — ответил шеф. «Глядишь, снова начнем понимать друг друга». Не знаю, насколько он успел за мной, потому что я снова умчалась вперед, найдя золотой запас начальничьего бара, и взяла этот Форт Нокс без единого выстрела. Когда Костик нашел меня, я была уже совершенно раскрепощена и готова к свершениям. В какой-то момент музыка сменила кино, которое так никто из нас и не усвоил. И последнее, что я помнила, это как мы с шефом с упоением целуемся под какой-то забойный ритм. В общем, так или иначе, но конечного пункта в плане на вечер мы все-таки достигли. Смущения там точно уже не было. Вспомнив все это, я широко распахнула глаза и огляделась. В первую очередь посмотрела на то место, на котором спала. Но следов второго тела рядом я не обнаружила. После осмотрела себя. На мне была надета мужская футболка, и я подняла настороженный взгляд на шефа. «Секса не было», — сразу успокоил Колчиновский. «Во-первых, я с трупами дел не имею, а во-вторых, ты меня взбесила. Вера, тебе совершенно нельзя пить. Это же женщина-напалм какая-то». «А?» — тупо спросила я, пытаясь усвоить информацию. «Стакан на!» — хмыкнул шеф и сунул мне в руку тару. «Там очень неплохое средство от похмелья. Пей и в ванную. Время идет». «А во что я оденусь?» — спросила я, запоздала, чувствуя, как щеки заливает краска стыда. «В то, что забрала из дома», — ответил Костик, направляясь на выход из гостевой комнаты. «А я была дома?» — искренне удивилась я. «Была, дорогая, еще как была. И я с тобой. Логово у тебя миленькое». «Почему логово?» — не поняла я. «Потому что ты чудовище, мой маленький поросенок». «Кто?» Из-за двери донеслось хрюканье и смешок. Я некоторое время пялилась вслед шефу широко распахнутыми глазами. Наконец очнулась, выпила содержимое стакана и снова легла. Затем подтянула колени к груди, мечтая испариться нафиг, потому что было даже страшно спрашивать, что я вчера творила, если Колчиновский придумал мне это сомнительно милое прозвище. «Я сказал, живо!» Голос шефа, похожий на удар хлыста, сорвал меня с места, и я убежала страдать в ванную. Однако зелье Колчиновского и прохладная вода сделали свое дело, и смущение я загнала поглубже, чтобы не вызывать еще больших насмешек. А то, что мой начальник далеко не равнодушный сухарь, я уже знала точно. Потому вышла к нему с независимым видом, запахнувшись в шефа в банный халат. «В плечах не жмет?» Он бросил на меня ироничный взгляд и кивнул в сторону кухни. «Завтракай, будем собираться». «Кость!» — все-таки смущенно позвала я. Бравады хватило ненадолго. Он обернулся, и я продолжила, старательно глядя в сторону. «Я вот что подумала. А разве твой друг не знает, как ты живешь? С кем встречаешься? Он же рядом». «Не рядом», — ответил Колчиновский. «Он живет в Провансе, там же у него практика. Сюда с женой приезжает на годовщину свадьбы и на некоторые семейные праздники. В этом году приехал первый раз, так что мы по срокам с нашей историей укладываемся». «А общие друзья? Родные?» «Общих друзей у нас почти нет, а его родные тоже живут за границей в Испании. Сюда Сашка с Люсей приезжают к ее родителям». Я открыла рот, и Костик ответил раньше, чем я задала следующий вопрос. «А они — люди другого круга, и мы никак не пересекаемся. И живут в пригороде». После подошел ко мне, развернул и легонько придал ускорение коленом под зад. «Давай-давай, поросеночек, шевели копытцами. Потом молюй пятачок, и мы выдвигаемся». «У меня ноги!» — возмутилась я. «Очень даже хорошенькие ножки», — согласился шеф и вдруг глумливо осклабился. «И выше тоже все замечательно. Ты мне свои достоинства вчера продемонстрировала очень доходчиво, когда начала при мне переодеваться». Я снова округлила глаза, а мерзавец продолжил неожиданно писклявым голосом, пародируя меня. «Если думаешь, что я буду смущаться, то выкуси. Бухгалтер я только по специальности, а вообще...» Он покачнулся и, уперев одну руку в бок, задрал подбородок. «Я тигрица. Рррр». «Боже...» Я закатила глаза и устремилась на кухню под глумливый смех Колчиновского. Вскоре шеф явился на кухню. Он уже успел сменить домашнюю одежду на джинсы и футболку, обтянувшую стройный торс и широкие плечи. Я оторвалась от приготовленной для меня яичницы, мазнула по нему взглядом. Костик подмигнул мне, налил себе сок в высокий стакан, устроился напротив и воззрился на меня веселым взглядом. У меня застрял кусок яичницы в горле. Я закашлялась, и шеф, потянувшись через стол, участливо постучал мне по спине. «Спасибо», — сипло произнесла я, вытирая слезы. «Я спас тебе жизнь, а ты говоришь всего лишь спасибо?» — фальшиво возмутился Колчиновский. Я сделала глоток горячего чая и подняла руку в предупреждающем жесте. Ни слова о том, что я вчера могла сказать на эту тему. Ничего этого не было, ясно? Я не помню, и ты забудь. «Ну, знаешь, отлавливать пьяных бухгалтеров мне еще не приходилось. Негативный опыт тоже опыт, и он имеет свою ценность», — возразил Костик. «Но вообще я имел в виду поцелуй в благодарность за спасение». «Любимый, мы свои люди», — ответила я, глядя на него поверх кружки с чаем. «Какие между нами могут быть счеты?» «Никаких, тигрица», — согласился подлец, и я опять поперхнулась. В общем, сборы прошли весело. Правда, радовался жизни только шеф. А я думала о скором будущем, и эти мысли грели мою душу предвкушением сладкой мести. Счет начальника, по моему скромному мнению, вырос до небес, и пора бы спросить с него проценты. Константин Свет Георгиевич о моем коварстве не подозревал, потому пребывал в радужном настроении, предвкушая развлекуху и победу. Все-таки совместная пьянка сближает, и сегодня мы общались даже без тени скованности. И когда он приобнял меня, я ответила милой улыбкой и даже подставила щеку под поцелуй, в чем мне не отказали. Короче, мы оба были уверены, что справимся со своими ролями. А спустя час моих сборов мы спустились на подземную парковку, сели в авто шефа и отправились зарабатывать свой Оскар. Мы несколько раз повторили нашу историю, внеся некоторые уточнения и придав ей законченность. А еще меня радовало то, что я девушка скромная, потому могу позволить себе смущение. За Колчиновского не переживала. Он мужик хваткий и уж явно чувствовавший себя уверенно в выбранном образе. Дорога вымотала. Народ пер в сторону природы и дачных участков, помирая от желания провести выходные кверху задом на любимых грядках. Мое похмелье, отпустившее после чудодейственного пойла, решило вернуться и напомнить о себе нудной головной болью. А может, виной тому была духота и пробка, растянувшаяся там, где машины должны гнать с разрешенной скоростью и превышая ее. Но как бы там ни было, виноватый мне был нужен до зубовного скрежета. И я быстро его нашла, лишь скосив глаза к водительскому сиденью. В конце концов, напилась я из-за шефа, и сейчас страдала в выматывающем нервы неспешном течении автомобильного потока тоже из-за него. Я могла бы провести вечер пятницы с подругой. Или же, валяясь на любимом диване, могла почитать книгу или, черт возьми, познакомиться с кем-нибудь и сегодня сходить на свидание. Но я сижу рядом с человеком, который умело спрятал эмоции за привычной ему маской каменного истукана и отстукивает пальцами по рулю в такт музыки, наполнивший салон. И я не сдержалась, потянулась и переключила волну не столько из желания найти что-то более для меня интересное, сколько из вредности. Костик скосил на меня глаза и... сменил ритм, подстраиваясь под новую песню. Я поджала губы и снова переключила. «Меня так не достанешь», — скучающим тоном сообщил Колчиновский. «Придумай что-то более действенное». Я откинулась на спинку сиденья, скрестила на груди руки и устремила взгляд из-под лобья на багажник автомобиля, ехавшего впереди нас. Шеф вернул свою радиостанцию и умиротворенно вздохнул. Мы помолчали. И пока тишина, нарушаемая лишь звуками из динамиков, давила на плечи гранитной плитой, раздражение все сильнее горячило кровь. Я закипала, медленно, но верно. «Расслабься», — посоветовал непробиваемый КГ. «Как?» — мрачно спросила я. Он пожал плечами и предложил. «Слушай музыку. Приятное занятие. Мне нравится». «Я хочу пить», — буркнула я. «Вода рядом с тобой». «И мне жарко». Он включил кондиционер. Пар поднялся к крышечке. Я уже слышала ее позвякивание. «У меня болит голова». «Таблетки в аптечке». Я сжала кулаки, Но вскоре их расслабила и прикрыла глаза, пытаясь уговорить себя, что психовать не из-за чего. Ну, пробка, ну, начальник, ну, пропавшие выходные. Бывало и похуже. Ничего. Машина выберется из пробки, и мы покатим с ветерком. Однажды мы обязательно вырвемся. Лет через 100. Ррр, тихо зарычала я, ощущая, как пар срывает крышку. «Тигрица!» — хмыкнул Костик. «Просто заткнись!» — шипящим шепотом велела я. «О-о-о!» — протянул шеф. «Это уже серьезно!» «Замолчи!» — рявкнула я, не зная, как выразить всю глубину своего гнева, чтобы не сжечь за собой мосты. И так уже хамила тому, кто давал мне хлеб насущный. Короче, собиралась отгрызть руку дающего. Однако Колчиновский имел иной взгляд на ситуацию и потому велел: «Выговорись». «Все, что думаю?» «Ага, не стесняйся. Я все равно слушаю музыку, так что выпусти зверя». И я выпустила. Шеф прибавил громкость, я тоже. Вскоре салон разрывало от рока и моих воплей. Костик барабанил пальцами по рулю, я стучала кулаком по приборной панели. Он кивал в такт музыке, я мотала головой, изливая свое раздражение. Наконец я выдохлась и откинулась на спинку сиденья. Колчиновский протянул мне бутылку с водой и уменьшил громкость до прежнего уровня. «Легче?» — спросил он. Я сделала глоток, затем еще один и перевела дух. «Да, благодарю», — кивнула я. «Знаешь, Тигрик, а я себя совсем не ощущаю женихом», — серьезно сказал шеф. «А вот мужем очень даже. Нормальная такая семейная пара. Жена — истеричка и мудрый терпеливый муж». «Я не истеричка», — возразила я. «Зато я мудрый и терпеливый». «И самовлюбленный». «А почему нет, если есть что любить?» «Эгоцентрик», — фыркнула я. «А ты алкаш». Я даже задохнулась от такого обвинения. Перенервничала, да. Так ведь не каждый день тебе твой начальник предлагает участие в афере еще и с игрой в любовь. Это не просто посидеть на обеде с кем-нибудь, представившись невестой. Тут целый театр двух актеров. Еще и неуверенность в собственном будущем после помощи бессовестному вруну и авантюристу. Вырывала зубами из шефовой глотки каждую букву договора. Еще бы мне не нервничать. Алкоголь всего лишь помог расслабиться и забыться. А то, что алкоголя много, так и нервов было немало. Все строго пропорционально. «Будешь обзываться, я с тобой расстанусь в разгар аферы», — сухо произнесла я. «Не-а», — Костик мотнул головой. «Договор, дорогая». «Чертовы прагматизм и осторожность», — проворчала я, впрочем, не жалея о нашем брачном контракте. Я была защищена, и это стоило того, чтобы отработать свою роль до конца. «А сколько моей крови выпила, а нервных клеток уничтожила? А после? Да ты мне еще должна возместить ущерб. Так что буду брать долг прозвищами. Упыреныш ты мой», — почти с нежностью произнес Костик. Он осклабился под моим пристальным взглядом и закончил: «Женщина напалм». «Полюби меня такой, какая я есть», — пропела я в ответ. «Не дай бог», — искренне ответил шеф. Я собралась ответить, но в этот момент мы вырвались из пробки, и авто помчалось по серой асфальтовой ленте. Спорить я передумала. Невидимый оркестр уже играл увертюру, актеры готовились к выходу.